самое важное – это то, что авторское восприятие персонажа может быть таким же ошибочным, как восприятие его же читателем. Следующая мысль, что бросать работу, потому что она трудна для эмоций или воображения, не стоит. Иногда надо продолжать, даже если очень не хочется, а иногда хорошая работа получается даже тогда, когда кажется, будто перекидываешь дерьмо лопатой в сидячем положении. Таби мне помогала. Например, она мне сказала, что школьные автоматы по выдаче тампонов работают без монет. Администраторам не нравится мысль, что девушка будет ходить с залитой кровью юбкой только потому, что забыла кошелек. Я тоже сам себе помог, раскапывая воспоминания о старших классах. Работа учителем английского не помогала. К тому времени мне было 26, и я сидел не с той стороны стола. И вспоминая двух самых одиноких, запущенных девиц из моего класса. Как они выглядели, как себя вели, как с ними обращались. Редко, когда за всю историю своей работы приходилось мне исследовать более неприятные области. Одну из этих девушек я назову Сондра. Они с матерью жили в трейлере неподалеку от меня, и с ними собака по кличке Чеддер. У Сондры был булькающий неровный голос, будто она говорит через горло, наглухо забитая слизью. Жирной она не была, но ее тело казалось каким-то рыхлым и бледным, как бывает изнанка шляпки у грибов. Волосы у нее липли к щекам, как кудряшки сиротки Анны. Друзей или подруг у нее не было, наверное, кроме Чеддера. Однажды ее мать наняла меня подвинуть мебель. В гостиной трейлера доминировал распятый Иисус, почти в натуральную величину. Глаза подняты к небу, рот обращен вниз, из-под игл тернового венца каплет кровь. Он был обнажен, если не считать обмотанные вокруг бедер тряпки. Над этим клочком материи ввалившийся живот и торчащие ребра, достойные узника концлагеря. До меня дошло, что Сондра выросла под агонизирующим взглядом этого умирающего бога, и это сыграло свою несомненную роль в том, что она теперь такая, какая она есть, робкая и нелюдимая изгнанница, крадущаяся, как испуганная мышь, по коридорам Лисбонской школы. «Это Иисус Христос, Господь мой и Спаситель», — сказала мать Сондры, перехватив мой взгляд. «А ты спасен, Стиви?» Я поспешно ответил, что спасен настолько, насколько это возможно, хотя я не думал, что подобная версия Иисуса сможет сильно поспособствовать спасению от чего бы то ни было. Он ведь от боли спятил, по его лицу видно. Уж если такой придет второй раз, он вряд ли будет в настроении спасать этот мир. Вторую девочку я назову Доди Франклин. Только все остальные девочки называли ее Додо или Дуду. Родители ее интересовались на свете только одним – участием в конкурсах. Это они умели. Они выигрывали всяческие дурацкие призы, в том числе годовой запас тунцовых деликатесных консервов «Три Даймондс» и автомобиль «Максвелл» от Джека Бенни. Этот «Максвелл» стоял возле их дома в той части Дерхема, которая называется «Юго-западный поворот», и постепенно тонул в пейзаже. Каждый год другой одна из местных газет – «Портлендская пресс-Геральд» или «Льюистонская Сан» или «Лисбонская Уикли Энтерпрайз» публиковала заметку об очередном идиотском призе, который выцарапали предки Доди. Обычно это бывало фото Максвелла или Джека Бенни со своей скрипкой, или и то, и другое. Что бы там Франклины ни выигрывали, в этом пакете не было одежды для девушки-подростка. Доди и ее брат Билли каждый день ходили в одном и том же первые полтора школьных года. Черные штаны и клетчатая рубашка с коротким рукавом у него, длинная черная юбка, зеленые носки до колен и белая безрукавка у нее. Некоторые читатели могут решить, что «каждый день» — это не в буквальном смысле, но те, кто жил в малых городках в 50-х-60-х, знают, что так оно и было. В Дерхеме моего детства жизнь шла почти без косметики, а то и совсем без нее. Со мной ходили в школу ребята, таскавшие на шее месяцами одну и ту же грязь. Дети с кожей, покрытой болячками и сыпью, с лицами, как сушеные яблоки, все в шрамах от ожогов. Дети, у которых в мешке с завтраком лежали камни, а в термосах был чистый воздух. Нет, это была не Аркадия. С собачьим миром был Дерхем, без всякого чувства юмора. В начальную школу Дерхема Доди и Билл Франклин ходили нормально, но средняя школа — это город побольше. А для детей вроде Доди и Билла попадание в Лисбон Фоллс означало превращение в посмешище и уничтожение. С интересом и ужасом смотрели мы, как ковбойка Билла выцветала и расползалась кверху от рукавов. Оторвавшуюся пуговицу он заменил скрепкой. Прореха на колене была закрыта липкой лентой, тщательно и покрашенной черным карандашом. Белая безрукавка Доди желтела от старости, ветхости и накопленного пота. Чем тоньше она становилась, тем виднее были сквозь нее бретельки лифчика. Другие девочки над ней смеялись, сперва за спиной, потом и в глаза. Поддразнивание превратилось в издевательство. Ребята в этом не участвовали. Нам хватало Билла. Да, и я тоже. Не особенно усердно, но я там тоже был. А девчонки не просто издевались над Доди, они ее ненавидели. Доди — это было все то, чем они боялись быть. После рождественских каникул нашего второго года в средней школе Доди вернулась блистательной. Вместо заношенной старой черной юбки появилась новая, клюквенного цвета, длиной до половины икр. Обвисшие гольфы сменились нейлоновыми чулками. И это выглядело отлично, потому что Доди, наконец, сбрила черный пушок на ногах. Древняя безрукавка уступила место мягкому шерстяному свитеру. Она даже себе перманент сделала. Доди преобразилась, и по ее лицу было видно, что она это знает. Не знаю, то ли она на эти новые вещи накопила, то ли родители подарили к Рождеству, то ли она их где-то выпросила ценой неимоверных унижений. Неважно, потому что сама по себе одежда не изменила ничего. Издевки в этот день были хуже обычного. Товарки вовсе не собирались выпускать ее из клетки, в которую они же ее и посадили, и она несла наказание за одну только попытку освободиться. Я учился с ней несколько лет и мог своими глазами наблюдать ее разрушение. Сначала погасла ее улыбка, свет в глазах потускнел и померк. К концу дня это была та же девочка, что и до каникул, унылолицее и веснушчатое создание, проскальзывающее по коридорам с опущенными глазами, прижимая к груди учебники.